Глава 22. Костя смеется, как псих больной. «Вам, наконец-то, крышу снесло!» Тело ноет, воет, орет о пощаде. Терпимо, но надолго меня так не хватит. Я использую все, что есть в моем арсенале, и даже больше. Впервые мы с Костей бьемся в таком идеальном тандеме. Впервые мое тело способно реализовать все его приемы и кульбиты. Периодически я передаю ему полный контроль, там, где особенно опасно и моего боевого опыта не хватает. Замечаю, как самый напыщенный эльф достает что-то и сжимает в кулаке. Выглядит угрожающе, поэтому решаю ненадолго отступить. Оставшиеся эльфы сплотились вокруг него и эльвины, но я все равно их вижу. Вижу удивление на лице Сельмариона. Что-то пошло не так? Что это за штука, которую он раздавил? По его руке стекает желтая жидкость. Удивление эльфа превращается во вселенское изумление. С осторожностью он подносит мокрую руку к лицу, втягивает аромат, морщится так, что из эльфа превращается в гоблина. Кап, кап, кап. Слух настолько обострился, что я слышу падающие с его руки капли. «Мастер, вы поглядите на него! Сегодня замечательный день! Я и не надеялся, что увижу результат одной из своих давних шуток!» «О чем ты? Бегемот, тебя раздери!» «Видите того эльфа? Это Сельмарион! Он один из хранителей Великого Древа! Из древнего и якобы чистокровного рода! Держатель знаменитого артефакта последней воли. Тысячи лет фиал жидкой квинтэссенции божественной силы передавался от отца к сыну. Последнее средство, последнее оружие. Даже эльфы толком не знают, откуда у них взялся этот артефакт. А ты, конечно же, знаешь. И что это за штука? Мне стоит бояться? Ох, не нравится мне это. Как бы ни огрести. «В какой-то степени. Это урочья моча». «Моргаю один раз. Второй. Поясни». «Пара трюков с иллюзиями, парочка манипуляций с фактами эльфийской истории, и вуаля! Знаменитейший род эльфов поклоняется лабораторному образцу с мочой не одну тысячу лет. Вы даже не представляете, как я сейчас доволен». «Это определенно одна из моих самых выдающихся побед!» «Ты полный псих!» «Ну-ну, мастер, моя шутка и вам помогла! Если бы Сельмарион не верил, что его эльфийские нежные ягодицы прикрыты последним средством от любой проказы, то он бы никогда не вылез из своей теплой постельки! Так что это ваш шанс хотя бы частично исполнить обещание, данное вашей тетушке Тини. Да-да, мастер, у вас большие проблемы с родственными отношениями. Таких отвратительных извращенцев я еще не встречал». До сих пор не могу поверить, что Тиина — сестра Эйна Софа. На Сельмариона жалко смотреть. Минуту назад он был весь из себя самый важный эльф, мудрый, статный, величественный, а тут на тебе. Срываюсь с места навстречу гаду, по пути убивая двоих особо мешающихся лесных стражей. Мне больше их не жалко. Они людей вообще ни во что не ставят. Перебили, поработили. Надо было и правда попробовать сбросить им на голову магов-суицидников. Замечаю, что Сельмарион делает шаг назад. «Не уйдешь! Прибью тебя, и эльфы дрогнут!» «Костя, последний рывок!» «О, да! Последний!» Выдохнув, срываюсь с места, оставляю позади облако пыли. Очень странное чувство, будто тело мне уже не принадлежит. Глаза не успевают за движениями рук и ног. Мозг с трудом обрабатывает поступающую информацию. И это при замедленном восприятии мира и пятой ступени воинского мастерства. Вампирские силы и правда плюют на все человеческие восприятия. Машина убийств, монстр, кровососущая тварь сеет смерть всему на своем пути. Нет сомнения, что вампиры созданы убивать. В мире меча и магии они — сверхзвуковые межконтинентальные ракеты с ядерным зарядом. Даже если такую ракету сбить, не факт, что она не разорвется в воздухе, неся смерть и разрушение вместе с попутным ветром и радиоактивными осадками. Третий павший на моем пути эльф был неплох. Наверное, пятой ступени. Он еще успел достать меч, но сразу же его лишился. Вместе с рукой, которую я больше вырвал, чем отрубил или порезал. Даже вампирские когти не могли пробить эльфийские мифриловые доспехи. Но в любой, пусть самой крепкой кирасе, есть свои слабости. Стяжки, ремешки и заклепки в подвижных частях. Голыми руками я рвал головы, пальцами подцеплял жилы и связки в локтях, коленях, подмышках. Следующий эльф меч достать не успевает. Еще один улетает в сторону, а этот вообще убегает. И вот мои когти уже в сантиметре от прорези в шлеме Сельмариона. Еще немного, и я проткну его глаза так же легко, как и переспелые яблоки. Достану до мозга, поковыряюсь там. Фу! Знакомый звук. Таким звуком гонит своих овец пастух, подгоняет хлыстом. «Мастер, это кнут!» В моей груди застрял арбалетный болт. Я пошатываюсь. «Меня ранили?» Из обычного арбалета? Это казалось невозможным. Я же видел все, просчитал все. Камень пробивает мне висок. Обычный камень, кинутый убежавшим эльфом. Он решил вернуться и, усилив свой взмах, запустил в меня первым, что попалось под руку. Свой меч он в панике отбросил, когда удирал. Поразительно! Как какой-то гоблин, а не эльф. «Отступаем, мастер!» «Что? Мы же...» Спина горит огнем. Огненный шар, пущенный одним из магов, пропитан чистейшим эфиром. Как я мог не заметить? «Мастер, послушайте меня. Обладатель кнута видит, что произойдет через 5-10 секунд и может изменить это событие. Эльфийская девка пережила одно и то же время сотни раз, пока результат ее не устроил. Мимолетный взгляд на трусливо убегающего эльфа. Приказ, вовремя отданный арбалетчику. Вы даже не замечаете, как она управляет всем вокруг. То, что вы еще живы, означает лишь то, что за тысячи попыток в один момент времени Эльвина не нашла способ, как вас убить. Но вероятность этого возрастает по экспоненте каждую секунду. Это как твой возврат к контрольной точке только на 5-10 секунд? Типа того, но более элегантно. Этого вполне достаточно, чтобы победить любого врага. Эльвина знает, что мы сделаем до того, как это произойдет. Она явно научилась пользоваться кнутом лучше, чем когда я последний раз видел кнут в действии. Да что за хрень? Мы же с ней уже сражались. Не помню, чтобы я проиграл. Есть плата за использование кнута. Тогда она считала, что справится с вами и без него. Хотите обсудить это прямо сейчас? «Так, Дэн, думай. Если она видит, что я сделаю через 5-10 секунд, то единственный вариант сделать такое, чтобы она ничего не могла с этим поделать. Типа видит, ну и видит». Блин, легче сказать, чем сделать. Похоже, она ловко манипулирует всеми случайными событиями и даже действиями стражей. Подстраивается под будущее, адаптируется. Из-за того, что она меняет будущее, меня неплохо так потрепало случайными событиями. А значит, не такие уж они и случайные. И чем дольше я остаюсь здесь, тем дольше реальность будет против меня. С этим противником мне пока не совладать. «Мастер, она — оружие самого времени. Отступайте!» «Мне нужна еще минута». «Бордул у вас выдери, мастер! Вы меня вообще не слышите!» Посмотрим, сможет ли Эвелина защитить одновременно и катализатор, и Сельмариона. Слышу, как она выкрикивает. «Ведуны, немедленно уходите! Используйте прост... Чёрт! Будь ты проклят!» «Прост... Простата вам не поможет!» Очень, блин, смешно. Сам себе смешарик. В три прыжка оказываюсь у пьедестала с катализатором в окружении ведунов. Пытаюсь его схватить, но понимаю, что не могу. В недоумении пялюсь на то, что осталось от моих рук. Что за... Каким-то образом, пока прорывался, я лишился обеих рук. С культей капает кровь вперемешку с какой-то кислотой, но как? Когда? Кто? Я предупреждал, мастер. Дальше будет хуже. Резким движением наклоняясь, в последний момент уворачиваясь от летящего огненного шара, на голове остается опаленная лысина, но, успевая схватить катализатор ртом, пропихиваю его за левую щеку, главное не проглотить. Катализатор уже у меня, а один из магов-эльфов лежит в ногах и, ухватившись за горло, тщетно пытается продлить себе жизнь на лишнюю пару секунд. Рычу от боли. Три болта пробивают мне спину и вылетают из груди. Да как она это делает, мать твою? Если бы я не был вампиром, то все закончилось бы давно. Если бы я не был вампиром, то я проиграл бы еще тогда, когда решил сдаться эльфам. Как же хорошо, что они не знали про вампиров. А теперь отступаем. По моим приблизительным подсчетам прошла где-то неделя. Из-за постоянного голода, регенерации и отращивания конечностей я потерялся во времени, а то и в реальности. Я был словно в бреду. Один раз очнулся в обнимку с дохлой курицей, один раз в брюхе медведя, грелся там, наверное. Судя по обрывкам воспоминаний и свежим ранам, я даже сражался с преследующими меня эльфами. Когда мозг стал более-менее слушаться меня, а не вампирскую сущность, я смог сложить пазлы из памяти воедино. После того, как я отнял у эльфов свой катализатор, я вернулся в то, что осталось от гильдии авантюристов, захватил с собой остатки своей банды и выпустил их далеко от аббатства, в одной из деревень. А сам потом отправился в противоположную сторону, путая следы. Блин, не помню. Что же там говорили Лия, Торн, Тина, Иона, Нарана? Вроде бы у нас был какой-то очень откровенный и эмоциональный разговор. Но короткий. Они не хотели отпускать меня одного, поэтому мне пришлось просто наорать на них, сказать, что они теперь ничтожное говно, а я зазнавшийся пуп Варгона. Оставив их в полном махере от моего преображения, я сбежал при первой же возможности. Это было хреново, но мне пришлось. Зачем я это сделал? Мы теперь разные. Если раньше моя банда была мне помощниками и даже иногда защитниками, то теперь это стало неактуально и опасно для них. Защищать их уже надо мне, как от врагов, так и от самого себя. Лия такая вкусная. Еле сдержался. В общем, мне пришлось согласиться с логикой Кости. Первое, с чем сталкиваются предвознесенные сущности, — это одиночество. Сижу где-то в лесу, оперевшись спиной о толстый ствол дуба. Костя пытается меня приободрить. Ну, или мне так кажется. «Мастер, их слабость стала бы вашей слабостью. Вы бы подставляли себя, чтобы защитить их. Ими бы воспользовались, чтобы добраться до вас. Игры закончились. Вы больше не муравей и покинули муравейник. Оставить их с собой — значит убить. Рано или поздно. Поверьте, я это проходил. И скажите спасибо, что у вас есть советник в моем лице. Мне бы кто сказал в свое время. Ваши новые враги прекрасно знают, что пока вы еще зеленый. Цыпленок, против которого можно обернуть его связи с прошлой жизнью». Знаешь, Костя, не нравится мне это. Чувствую себя погано. «Что за чушь, мастер? Вы их спасли от мучительной смерти. Мир смертных и мир богов — два разных поля боя. Переходить с одного боя на другое нужно как можно быстрее. Знаете, что бы я сделал, будь вы моим врагом? Я бы не стал ввязываться с вами в прямую конфронтацию. Я бы отловил каждого из ваших любимчиков. Они бы мучились. О, да! Долго-долго. Вы бы знали это, но ничего не могли бы сделать, чтобы им помочь. Но зато вы наделали бы эмоциональных глупостей, которыми я и воспользовался бы, чтобы нанести решающий удар. Твари вы все, а не боги. А что, если их сейчас схватят? Те же эльфы. Вероятность такая есть. Но она небольшая. Все же меньше, чем если бы они отправились с вами. Серьезно, ну вот что бы вы с ними делали? В Гурумхупе они не выживут. Просто воздух там медленно все убивает. Держали бы их в анклаве. И ладно бы добрый рыцарь и альвийская красотка. Их еще как-то можно использовать, хотя вы на такое пока не способны. Но что бы вы делали с рыжей дурой и старым пердуном? Готовили бы мне. Да уж, я иногда забываю, что рацион питания у меня сильно поменялся. К слову, о питании, Костя. Как этот вопрос предлагаешь решить, а? Если кровь нужна свежая, а Грумхуб по большей степени огромная пустошь, то у меня возникнут проблемы. Так, стоп. Ты поэтому настоял оставить их? Достаю катализатор из кармана, призываю Бума и Бо. Те валятся как подкошенные, но храпят только еще сильнее. Так, это уже странно. Почему они все время спят? Уж не Костиных ли рук это дело? Поняли, мастер. Орочи кровь на вкус. Хоть как помет гоблина, но питательные свойства получше, чем у людей, даже эльфов. А еще они могут находиться в Грумхуппе, и их не жалко пустить в расход. И не забывайте, что на крайний случай у нас в анклаве остались хоб-гоблины. М-да, гадость-то какая. В голодную пору и резиновый калош, картоха.